«Дорогу, Нанкин! И сильнее нажимай на педаль!» Инглиш, чувствуя прижатый к боку пистолет, старался не шевелиться, но внутри весь кипел. У него было мало шансов на то, чтобы удрать, и теперь он мог рассчитывать только на Эда. Когда машина свернула на Блэкстон-бридж, у Инглиша невольно вырвалось восклицание. «Но ведь эта дорога не в комиссариат! Что вы задумали?» Марилли улыбнулся. «У меня есть еще одно дело до комиссариата. Не нервничайте. Разве вы так торопитесь туда?» Инглиш откинулся на спинку сиденья. Он давно уже должен был понять, что инспектор не посмеет привести его в комиссариат живым. Он понимал, что Инглиш слишком много знает о нем. К тому же он недавно получил от него $5000. Но он не знал, что Марилли хотел не только обезопасить себя. Ликвидировав Инглиша, он тем самым оказывал услугу лицам, которые хотели избавиться от сложного дела. Инглиш покосился на пистолет, по-прежнему наставленный на него. Марилли держал палец на спуске. Было совершенно невозможно затевать попытку вырваться в машине. Придется отложить на тот момент, когда они будут выходить. Теперь они ехали вдоль реки. Дождь барабанил по крыше автомобиля. Берега были безлюдны. «Для сведения счетов место выбрано отличное», — подумал Инглиш. «Пуля, потом река». «Остановитесь, Нанкин!» — неожиданно сухо скомандовал Марилли. Нанкин затормозил. «Выходите!» — Марилли толкнул Инглиша. Тот прямо смотрел ему в глаза. «В чем дело? Я в официальной экзекуции?» Марилли прижал пистолет к его боку. «Выходите! Я не собираюсь пачкать подушки сидений!» Инглиш открыл дверцу. Нанкин выскочил первым и устремился к нему с пистолетом в руке. Пока он угрожал им Инглишу, Марилли вылез из машины. «Вы напрасно делаете это перед свидетелем», — спокойно сказал Инглиш. «Он будет шантажировать вас, если вы меня убьете». «Мы работаем вместе. Не обольщайтесь на этот счет, старина». Марилли поднял пистолет. «Все кончено для вас, Инглиш. Я не заинтересован в том, чтобы вы говорили. Отойдите к стене». Инглиш напрягся. Он был слишком далеко от реки, чтобы прыгнуть туда, и слишком далеко от Марилли, чтобы напасть на него. А стена была совсем рядом. Он удивился, что не чувствует страха. Единственное, о чем он сожалел, это то, что не смог отомстить Шерману. Он сделал шаг назад. «Бросьте ваши игрушки!» — рявкнул голос позади машины. «Быстро, или я вышибу ваши мозги!» Нанкин немедленно послушался. Марилли повернулся с дрожащими от ярости губами. Громыхнул выстрел. Марилли пошатнулся и выронил оружие, схватившись за руку. Инглиш оглянулся и увидел выходящего из своей машины Чика Эйгона. «Я решил, что будет лучше, если поеду за вами, шеф», — весело объяснил он свое появление здесь. «Я никогда не доверял этим плоскостопым». «Ну что ж, ты действительно дождался крайнего момента, Чик». У Инглиша отлегло от сердца. Он нагнулся, подобрал оружие Марилли, а пистолет Нанкина бросил в реку. «Лучше поздно, чем никогда», — заметил Чик, очень довольный собой. «Что мы будем делать с этими прохвостами?» «Чик, я хочу, чтобы они оставили меня в покое на несколько часов», — ответил Инглиш. «Что ты предлагаешь?» «Это очень просто». Чик подошел к Нанкину и со всей силы стукнул его рукояткой пистолета по черепу. Нанкин плашмя упал. Марилли попытался отступить. «Не двигайтесь», — посоветовал Инглиш. «Мне очень хочется всадить в вас пулю». Марилли взорвался. «Вы мне за это заплатите!» — закричал он. Чик ударил его по затылку, и он упал на колени. Второй удар уложил его на дорогу, мокрую от дождя. Останься с ними, Чик. Спрячь их где-нибудь. Мне необходимы 2-3 часа спокойного времени. Вы не можете ехать один, — забеспокоился Чик. Останься с ними, это приказ, — настаивал Инглиш. Он сразу же подошел к полицейской машине и сел за руль. Включив мотор, он выглянул наружу. «Спасибо, Чик. Я вспомню о тебе в своем завещании». Потом, сделав полный разворот, он, как болид, помчался по направлению к городу. Лоис открыла глаза и сразу же зажмурилась от боли, которую ей причинил свет лампочки, висевшей на потолке. Стреляющая боль в голове усилила это ощущение. Долгое время она лежала неподвижно. Ее мозг медленно и постепенно преодолевал окружающий туман. Где она находилась? Она помнила, что Карина упала без сознания, помнила, что нагнулась к ней. Потом услышала свист над своей головой, и все. Она, вероятно, находилась в каюте какого-то судна. Помещение было обшито панелями и роскошно обставлено. Лоис лежала на кровати. С нее были сняты только плащ, шляпа и туфли. Лоис медленно подняла голову и невольно скривилась. Боль в голове вспыхнула с новой силой. «Итак вы вернулись на землю?» — спросил мужской голос, заставив ее вздрогнуть. Она бросила взгляд налево. Большой тип, лицо которого было обезображено белым шрамом и косящим глазом, сидел в кресле у двери каюты. Сигарета свисала с его тонких губ, а толстая повязка скрывала правый кулак. «Ты основательно чокнулась», — продолжал он, оглядывая ее с ног до головы. «Ты была больше часа без сознания». Увидев его бешеные глаза, она инстинктивно натянула юбку на колени. «Можешь не беспокоиться», — успокоил человек со шрамом, доставая из кармана сигареты. «Это не первая пара ног, которую я вижу, и, безусловно, не последняя». «Где я?» «На яхте Шермана. Он должен скоро прийти. Он хочет поговорить с тобой». «А кто вы?» Лоис приподнялась на локтях. «Меня зовут Пенни», — ответил тот, расплываясь в улыбке. «Я занимаюсь делами Шермана, и поэтому я с тобой». «Почему меня привезли сюда?» «Я же сказал, что он хочет поговорить с тобой. Между нами, говоря, девочка, мне кажется, что тебе недолго осталось жить. Он ликвидирует людей с такой быстротой, что я не успеваю считать их».